«Ты что-то заметил?» – спросила она, смотря вокруг. Он кивнул. Перед ними не было дороги, не было никаких ориентиров. Все было поглощено туманом, а на горизонте, в той части неясного пространства, где когда-то было небо, появлялись странные тени. «Мы не можем уйти», – сказал Даниил, вдруг осознавая всю безысходность ситуации. Алина молчала, но ее взгляд был острым, как нож. Это была не та Алина, с которой они начали этот путь. Туман плотнее, и мир снова стал неясным. Туман становился все гуще. Даниил пытался не терять самообладание, но его сознание было в тревоге. Машина была единственным ориентиром в этом пустом, ненастоящем мире. Он снова и снова проверял приборы, но они продолжали показывать сбой. Навигатор, который раньше точно показывал их местоположение, теперь просто зависал, не реагируя на команды. «Не могу понять, что происходит», – пробормотал Даниил, в очередной раз тыкая в экран навигатора. Он выключил его, включил снова, но результат оставался прежним – пустота. «Не трать время», – сказал он, глядя на Анну. «Мы должны найти место, где можно переждать». Анна не ответила. Она стояла у открытого окна и всматривалась в бескрайний туман. Это был не тот обычный туман, с которым они сталкивались, путешествуя по дороге. Это был неестественный, густой и жуткий туман, словно он был создан не из воды, а из самой материи времени. «Мы должны вернуться», — Анна обернулась к Даниилу, ее глаза были полны страха. «Это все ненормально. Мы застряли в каком-то, ну, как это сказать, в ловушке». Даниил покачал головой, стараясь не поддаваться панике. «Не вернуться», — ответил он. «Мы не можем вернуться. Нам нужно двигаться вперед, иначе мы останемся здесь навсегда». Алина все это время сидела молча, будто ничего не происходило. Ее взгляд был пустым, и казалось, что ее душа давно исчезла. Это чувство беспокойства постепенно нарастало, как если бы сама реальность вокруг них теряла свою упорядоченность. Внезапно, из-за тумана показалась фигура. Это был человек, стоявший на обочине дороги. Он был в тени, и его силуэт неясно проступал через серую дымку. Он стоял неподвижно, не двигаясь, не обращая внимания на их приближение. Сердце Даниила забилось быстрее. «Ты видишь это?» – прошептала Анна, сжимающая его руку. «Ты видишь?» – Даниил кивнул, с трудом отрывая взгляд от фигуры. Страх снова захватил его разум, но он знал, что нужно действовать. Он осторожно притормозил машину, наблюдая за человеком, который, казалось, стоял так, будто был частью этого мира, созданного туманом. Он хотел спросить, кто он, но странный человек вдруг сделал шаг вперед, прямо к их машине. Его лицо скрывалось под капюшоном, но то, что Даниил заметил, было гораздо более странным. Глаза этого человека не были живыми, они светились тусклым, зеленым светом. «Нам не стоит останавливаться», — сказал Даниил, переводя взгляд на Анну. Однако в этот момент фигура сделала еще один шаг, и Даниил не мог остановить свою реакцию. Он резко открыл дверцу и выскочил наружу. «С вами все в порядке?» Его голос звучал почти с улыбкой, но он сам не понимал, почему обратился именно так. Человек не ответил, но его глаза оставались пустыми, не двигаясь, словно он был не живым, а каким-то отражением. Внезапно лицо мужчины искажалось в болезненной гримасе, его черты становились нечеткими. «Ты не должен быть здесь», — сказал странный человек с усталостью, как будто он знал, что сам не должен был стоять на этой дороге. Даниил почувствовал, как его сердце сжалось. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Все происходящее становилось абсурдным. «Мы не должны быть здесь», — повторил человек, его глаза пустели, а тело начинало исчезать, как если бы он растворялся в воздухе, словно сам мир просто вытягивал его из реальности. Даниил сделал шаг назад, а фигура, расплываясь, исчезла в тумане, как не было ее вовсе. Анна подскочила к нему, взяв его за руку. «Что это было?» Ее голос звучал испуганно. «Он исчез, как будто его и не было». Даниил взглянул на нее, его лицо было бледным. Он пытался осмыслить произошедшее, но слова не приходили в голову. «Я не знаю», — ответил он, глаза не отрывая от того места, где только что стояла фигура. Это не было человеком. Дорога снова оказалась пустой, словно ничего не произошло. Алина молчала, и ее лицо оставалось неподвижным. Даниил почувствовал, как напряжение нарастает в груди. Это было нечто гораздо более страшное, чем он мог себе представить. Они не просто заблудились в тумане. Они оказались в месте, где сама реальность начала ломаться. Даниил вернулся в машину, чувствуя, как холодок прокрался по его коже. Анна сидела на месте пассажира, не в силах отвести глаз от того места, где только что исчез человек. В голове у нее было множество мыслей, но ни одна не могла объяснить того, что они только что увидели. Все вещи, которые они считали нормальными, начали рушиться перед их глазами. Это место было чем-то иным. «Что если это все не просто совпадение?» — сказала Анна, ее голос был дрожащим. «Как это вообще возможно? Люди, которые исчезают, а теперь вот это, этот человек». Даниил кивнул, глотая напряжение. Он не знал, что ответить. Его разум пытался построить логическую картину, но каждый раз, когда он подходил к разгадке, она обрывалась на полпути. Он снова включил навигатор, но на экране ничего не изменилось. Он не показывал ни километры, ни направления. Просто белый экран. «Может, нам стоит вернуться назад?» — предложила Анна. «Или хотя бы остановиться и подумать. Мы же не знаем, куда едем. Вдруг это опасно?» Даниил не сразу ответил, потому что сам не был уверен в правильности своего решения. Он взглянул на Алина, которая сидела молча, как и всегда. Она казалась странно отстраненной, как будто ее вообще не беспокоило происходящее. Похоже, что то, что казалось бы страшным для остальных, ей было безразлично. «Мы не можем вернуться», — сказал Даниил, но голос его звучал менее уверенно. «Наша цель – добраться до того места. Если мы развернемся, ничего не изменится». Анна молча посмотрела на него, потом перевела взгляд на туман, который теперь почти полностью скрывал все горизонты. Она знала, что он прав. Вернуться назад было бы еще опаснее. Проезжая дальше, Даниил замечал все больше странностей. Порой, казалось, они уже проезжали этот участок дороги, но при этом указатели, встреченные ими несколько километров назад, выглядели так, будто они только что появились. Ощущение дежавю становилось все сильнее. «Ты видел это?» — Анна показала в окно. «Мы только что проезжали этот знак». Даниил обернулся, и действительно, в нескольких метрах от машины стоял тот же дорожный указатель, который они видели несколько минут назад. Он показывал, что до ближайшего города оставалось 150 километров, но в то же время они уже проезжали это расстояние. «Это невозможно», — сказал Даниил, пытаясь понять, что происходит. «Мы не могли повернуть назад, а знак просто не мог оказаться здесь». Задний взгляд на него неумолимо тянулся, и когда он снова смотрел вперед, то обнаружил, что дорога стала еще более пустой. Туман поглотил их мир, и все вокруг было настолько странным, что реальность начала рушиться по краям. Даниил почувствовал, как холодный пот выступает на его лбу. «Это место не существует», — произнес он тихо, хотя сам не верил в свои слова. Анна молчала, но по ее лицу было видно, что она тоже испытывает тот же ужас, который все более охватывал их. Вдруг раздался странный шум, шуршание в глубине тумана. Это был звук, похожий на стук. Вначале Даниил решил, что это просто воображение, но стук становился все громче и ближе, как будто кто-то или что-то пыталось достучаться до их машины. Алина начала двигаться. Она встала и, не сказав ни слова, подошла к заднему стеклу. Ее лицо было без эмоций, взгляд был затуманенным. Она тихо произнесла: «Это они. Они идут». Даниил не сразу понял, о чем она говорит. Он хотел спросить, кто именно, но Алина продолжала стоять у окна, глядя в туман, будто слышала что-то, чего не слышали остальные. «Мы не одни», — добавила она, повернувшись к ним. Но ее слова так и остались в воздухе. Все вокруг было безжизненно тихо, и все же стук продолжал нарастать. Даниил почувствовал, как холодный ветер проник в его душу. Это было нечто невыразимое, как если бы они были на границе чего-то, что не поддается логике. Стук продолжался, все громче и громче. Стук продолжал нарастать, и хотя это казалось странным и пугающим, никто не мог понять, что именно происходило. Анна вцепилась в дверную ручку, ее глаза были широко открыты, взгляд бессознательно скользил по туманной дороге, ожидая чего-то, что они могли бы увидеть. Но ничего не происходило, кроме все усиливающегося шума. «Мы должны остановиться», — сказал Даниил, чувствуя, как давление в его груди возрастает. Что-то в этой ситуации было слишком чуждым, слишком неестественным. Но его слова едва успели прорваться сквозь мысли, как машина резко замедлилась. Он повернул голову, чтобы посмотреть на приборы, все они показывали странные цифры. Спидометр, который обычно показывал скорость в километрах, теперь показывал непонятные единицы измерения, а топливо оставалось на одном уровне, как будто они не двигались вообще. Даниилу стало холодно, он ощущал, как его разум пытается разгадать неведомую загадку, но она ускользала. Все признаки нормальности, которые они видели до этого, исчезли. «Почему мы не двигаемся?» — сказала Анна, ее голос звучал отчаянно. Она вглядывалась в окно, а потом повернулась к нему. «Мы вообще куда-то едем?» Даниил резко надавил на газ, но машина оставалась неподвижной. Он взглянул на свой мобильный телефон, пытаясь поймать хоть какое-то соединение, но экран был пуст, ноль сигналов, как и на приборной панели машины. Единственное, что оставалось реальным, это тот же странный стук, который не прекращался. «Это невозможно», — повторил Даниил, пытаясь привести свои мысли в порядок. «Ты же говорил, что мы не можем вернуться», — напомнила Анна. «Тогда куда нам идти?» Алина стояла в углу машины, молча наблюдая. Ее взгляд был остекленевший, как будто ее сознание было где-то далеко. Она не шевелилась, и когда наконец заговорила, ее голос звучал странно и отрешенно. «Они следят за нами», — сказала Алина, как будто не относясь к происходящему. «Мы не можем уйти». Даниил почувствовал, как его сердце сжалось. Это были слова, полные страха и тревоги, но в то же время они не приносили никаких ответов. Весь мир вокруг продолжал исчезать, и каждый момент терял какую-то часть своего смысла. Он взглянул на экран навигатора. По-прежнему никаких координат, только пустое пространство. Он резко выключил его, но когда снова включил, на экране появился странный набор символов, ничего, что могло бы быть связано с реальностью. «Это невозможно», — сказал Даниил, сдавленный каким-то странным ощущением, которое он не мог выразить. И в этот момент раздался чей-то крик, не чьей-то особенной, а скорее самого пространства вокруг. Это был не человеческий крик, а что-то подобное эхом или звуком, что пронзало всю атмосферу вокруг них. Стук прекратился, и вместо этого в воздухе повисло напряжение, как если бы все, что они знали о времени, пространстве и реальности, начало рушиться. Алина снова пошевелилась. Она подошла к заднему стеклу и молча уставилась в пустоту. Ее глаза были затуманены, но на ее лице отразилось что-то новое, что-то, что их тревожило больше всего. «Мы не одни», — произнесла она, взгляд ее был затмен и пуст. «Это не просто туман, это нечто другое». Даниил почувствовал, как его волосы начинают стоять дыбом. Вся эта ситуация становилась все более абсурдной и опасной. Он снова взглянул на экран, затем на дорогу, и снова удивился. Туман, который казался странным и плотным, теперь начал перемещаться сам по себе. Вокруг них образовывались темные фигуры, непонятные контуры, которые начинали обретать форму. «Я не могу понять, что происходит», — проговорил Даниил, глядя на эти движения. «Мы должны ехать дальше». Но все внутри него кричало: «Остановись». Туман сгустился до такой степени, что дорога стала едва видимой. Он не был обычным, его плотность казалась странной, как будто сама реальность сгущалась вокруг машины. Даниил пытался поддерживать скорость, но колеса скользили по асфальту, едва касаясь его. Странное ощущение, что они плывут по этому миру, они едут по нему, охватывало их. Алина продолжала смотреть в окно, ее глаза были закрыты, как будто она что-то искала. Анна, напротив, не могла оторвать взгляда от приборной панели. С каждой секундой приборы казались все более бесполезными. Экран навигатора погас, а когда снова ожил, показал странные координаты, которые не имели ничего общего с реальностью. «Это не может быть правдой», – прошептала она, теряя последние остатки уверенности. «Нам нужно вернуться». Даниил посмотрел на нее, затем снова на дорогу. Они должны были быть ближе к следующему повороту, но вместо этого туман только плотнел. Он не мог поверить, что на таком коротком участке пути все так резко изменилось. И вот, перед ним возникла странная цифра на табло, скорость стояла на нуле, хотя они двигались. В его голове загорелась тревога. «Это не просто неисправность», — сказал он, его голос был дрожащим от неуверенности. «Мы не в том месте, где были». Анна повернулась к нему, ее лицо было бледным. «Мы заблудились, Даниил, совсем». Он покачал головой, пытаясь прогнать этот кошмар. Все их шаги в этой поездке вели к какому-то странному тупику. Они были в ловушке. «Может, нам нужно остановиться», — предложила Алина, и ее голос, кажется, стал немного менее отчужденным. Она с трудом повернулась к ним. «Я знаю, что нам нужно остановиться». Даниил замер, когда ее слова достигли его сознания. Он был озадачен. Алина выглядела не так, как раньше. Ее лицо было бледным, глаза слегка затуманенными, и ее руки тряслись. Этот факт заставил его почувствовать еще большее беспокойство. Туман снова начал двигаться, но теперь он был не просто густым, он как будто закручивался вокруг машины, оставляя за собой следы, словно невидимые силы пытаются удержать их. Даниил резко повернул влево, надеясь на какой-то отклик от дороги, но что-то происходило с окружающим миром. Он знал, что что-то здесь не так, но не мог понять, как это все возможно. Время начало течь иначе. Он взглянул на часы, 3 минуты назад они были на 16:30. Теперь, когда он снова посмотрел на них, было уже 17:45. «Что за черт?» – прошептал он. Анна тоже заметила это и, не выдержав, вскрикнула. «Смотрите на это! Это невозможно! Мы просто потеряли час!» В этот момент Алина произнесла что-то странное, что повергло всех в оцепенение. «Мы не можем идти назад, и мы не можем идти вперед, потому что мы здесь не одни!» Ее голос звучал холодно, как будто она говорила об этом уже много раз, но теперь пришел момент истины. Анна сжала зубы и быстро посмотрела на Даниила. Он понимал ее страх, но одновременно ощущал и некую тревогу, исходящую от самой Алины. Он был уверен, что их окружение продолжает меняться. Этот мир не был таким, каким они его помнили. И если они не смогут выбраться из этой ловушки, они могут навсегда остаться здесь, в этом месте, где время и пространство начали исчезать. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он, голос его стал тихим, почти шепотом. Но Алина только молчала, не отвечая. Вместо того, чтобы ответить, она только посмотрела через стекло, словно чего-то ждала. Даниил сжал руль, ощущая, как страх нарастает в его груди. «Мы не можем оставаться здесь», — сказал он. «Нам нужно двигаться». Но он знал, что не может быть уверенным в том, куда они едут. Туман стал таким плотным, что дорога исчезла совсем, словно мир, в котором они находились, растворялся в пустоте. Туман продолжал окутывать дорогу, и в голове Даниила начали звучать тревожные мысли. Он еще раз проверил навигатор, его экран все так же показывал несуществующие координаты. За окном не было никаких изменений, все оставалось таким же однообразным и пустым. Казалось, будто мир вокруг них замер, застыл в моменте. Он сжал руль, пытаясь взять себя в руки. Алина сидела, прижавшись к стеклу, и ее взгляд был как будто затуманен. Она не двигалась, ее лицо оставалось неподвижным, а глаза все время смотрели в одно место. Она была другой, совсем не такой, как раньше. «Ты в порядке?» – спросил Даниил, но ее ответ был тихим и почти неразборчивым. «Мы должны понять, что здесь происходит. Мы не можем просто уехать, Даниил». Ее голос был безжизненным, как будто она говорила через сон. «Если мы вернемся, нас уже не будет». Эти слова повисли в воздухе, тяжелые и тревожные. Анна резко повернулась к Алине. «Ты что имеешь в виду? Ты серьезно?» Ее голос был почти крикливым, в нем слышалась паника. Она больше не могла оставаться спокойной. «Ты что, с ума сошла?» Алина лишь тихо посмотрела на нее. Она не была агрессивной, но ее взгляд был странным, холодным, необычным. Она опять повернулась к окну, и на мгновение Даниилу показалось, что она чего-то ждала. Может, чего-то, чего он не мог понять. «Нам нужно двигаться дальше», — сказал Даниил, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. Он смотрел на экран навигатора. Нет, не могло быть. Он снова проверил его, но цифры и координаты не сходились с реальностью. Он сжал зубы. «Если мы не выйдем отсюда, мы никогда не выберемся». Анна молчала, только ее дыхание становилось все чаще. Она сжала руки на коленях, а глаза не сводила с Алины. «Ты не понимаешь», – прошептала Алина, но ее слова потерялись в том, как она посмотрела на свои руки, а затем снова на мир за окном. «Мы все уже здесь, в этом месте. Нам не вернуться». Даниил нервно посмотрел на нее, затем снова выскользнул взглядом по туманной дороге. Дорожный знак мелькнул в темноте, он был странным, почти несуществующим, с каким-то необычным шрифтом. Он резко замедлил скорость, замирая на месте. «Что это было?» – сказал Даниил, показывая в сторону знака. «Это не может быть правдой. В воздухе было нечто пугающее, неуловимое. Они были не просто в странном месте. Здесь происходило нечто большее. Это было как в кошмаре, где все теряет смысл и форму, и где пространство не имеет ни начала, ни конца». Алина повернулась к нему, но ее взгляд был неимоверно пустым, как будто она была не в состоянии понять, что с ними происходит. «Мы должны остановиться», — сказала она. Ее слова не звучали как просьба, а скорее как приказ. «Иначе все это продолжится». Даниил с трудом вдохнул, чувствуя, как внутри его растет отчаяние. Они двигались по пути, который не вел никуда. Но что это значит для них? Были ли они все-таки живы, или они были затянуты в ловушку времени и пространства, которая застряла между реальностью и чем-то непостижимым? Анна, казалось, начала приходить в себя. Она снова взглянула на навигатор, и ее глаза расширились от ужаса. Это не были просто цифры. Это было больше. Это было как предупреждение. «Мы не можем продолжать», — сказала она, в ее голосе звучала паника. «Мы не можем». Даниил вновь взглянул на нее и понял, что они оба смотрят на один и тот же кошмар. Время оно искажалось, пространство становилось нестабильным, и это ощущение не отпускало. Каждый взгляд за окно приносил еще больше вопросов, чем ответов. Он начал сомневаться, что если они никогда не покинут этот мир. Туман за окном становился гуще, и Даниил не мог отделаться от ощущения, что их поездка превращалась в какой-то бесконечный цикл. Он снова и снова проверял навигатор, но цифры оставались такими же, невозможные координаты, как будто этот прибор вел их не по дороге, а через нечто гораздо более странное и ужасное. «Нам нужно что-то делать», — сказал он, пытаясь скрыть беспокойство в голосе. Он оглянулся на Анну и Алину, которые сидели молча, по ту сторону машины. «Мы не можем просто ехать и ждать, что все наладится». Анна выглядела не менее встревоженной. Она все время нервно смотрела на приборы, на дорогу, на Алинку, пытаясь понять, что происходит. Но как она могла понять, если ничего не имело смысла? Все вокруг было искажено, и сама ситуация казалась нереальной. «Может, остановимся?» – предложила она, немного качая головой, словно пытаясь найти хоть какую-то зацепку для нормального решения. «Может, если мы просто подождем, все изменится?» – Даниил задумался. Это предложение не казалось таким уж плохим, но в то же время оно не решало главной проблемы. Они не знали, где находится. Они не знали, что с ними происходит. И, главное, они не могли доверять тому, что видят или слышат. «Подождем», — сказал он, все-таки решив согласиться. «Может быть, если мы останемся на месте, нам удастся понять, что происходит». Анна, казалось, облегченно вздохнула. Она опустила голову, как будто пыталась успокоиться. Алина, тем временем, оставалась в своем молчании. Она больше не говорила, не возражала, не комментировала происходящее. Она сидела, словно наблюдая за чем-то невидимым. Тишина в машине была плотной, как сама туманная дорога. Даниил оглядывался вокруг, пытаясь поймать хоть какие-то признаки реальности в этом странном, искаженном мире. Но все оставалось прежним. Дорога, пустота, неясные знаки и странная тишина. Прошло уже несколько часов, но никакого изменения не наступило. Туман не разгонялся, а ночь, казалось, так и не наступала. Все вокруг было неподвижным. Время текло слишком быстро, но одновременно с этим оно казалось застывшим. «Мы что-то упускаем», — сказал Даниил вслух, не осознавая, что его мысли обрушиваются в пространство вокруг. «Что если мы просто застряли в этом месте, в этой временной петле?» Его слова эхом отозвались в машине, но Алина так и не отреагировала. Анна покачала головой, сдерживая дрожь в голосе. «Это невозможно», — прошептала она. «Мы не можем застрять, мы должны найти выход». Но на самом деле, она не была так уверена в своих словах, как пыталась показать. Чувство того, что они не могут выбраться, не покидало ее. Алина посмотрела на нее, и в ее глазах был странный блеск. Это был взгляд, в котором не было ни страха, ни тревоги, только пустота. И тогда Даниил почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Мы не застряли», — сказала она тихо, глядя в окно. «Мы не можем выбраться, потому что мы уже здесь. Мы все это время здесь». Зловещие слова Алины остались висеть в воздухе, не давая возможности для простых объяснений. Все, что происходило, не поддавалось логике. Часы на приборной панели показывали разное время, и его показания казались не связанными с реальностью. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Даниил, чувствовав, как его сердце бьется быстрее. Алина не ответила сразу. Она посмотрела в окно, где туман рассеивался и собирался снова, как будто шло что-то более странное и важное, чем просто природное явление. «Мы все здесь, мы все застряли в этом месте, Даниил, и ничего не изменится, пока не осознаем это. Никакая дорога, никакие знаки, никакой путь не выведут нас отсюда. Мы должны понять, что именно это место нас держит». Ее слова были как гром среди ясного неба, но Даниил почувствовал, как их реальность начинает рассыпаться, как песок между пальцев. Что она имела в виду? Что они застряли? Где? Почему? Алина, казалось, пришла к какому-то осознанию, которого Даниил и Анна еще не достигли. И она больше не была просто их попутчицей. Теперь она была чем-то большим. Но чем? Туман сгустился еще больше, и теперь казалось, что воздух вокруг становится тяжелым и густым, как сам неведомый мир, в который они попали. Даниил с трудом заставил себя сфокусироваться. Его пальцы безостановочно теребили руль, будто это могло дать хоть какую-то ясность. Но даже он знал, что ни руль, ни его попытки вырваться из этой туманной паутины не помогут. Все, что он мог сделать, это двигаться, искать хоть какой-то выход. Но куда они направляются? Алина, которая до сих пор молчала, вдруг заговорила снова, ее голос был странно спокойным, как будто она говорила не с ними, а с собой. «Мы не можем уйти», — сказала она. «Мы здесь. Мы находимся в точке, где время не течет, а все возвращается». Даниил посмотрел на нее, с каждым словом ощущая, как ее присутствие в машине становится все более тревожным. Как она могла так говорить? Она не была просто заблудшей путешественницей, она была чем-то иным, чем-то, что не могло быть в их реальности. «Это не объяснение», — сказал он, стараясь вернуть ситуацию в более реальное русло. «Нам нужно понять, что происходит. Почему мы застряли? Почему это место так странно?» Анна наклонилась вперед, чтобы послушать, ее глаза были полны той же неопределенности и страха, что и у Даниила. Они оба знали, что что-то важное ускользает от них, но что именно, они не могли понять. «Мы не застряли», — снова сказала Алина, ее голос звучал уверенно, как никогда прежде. «Мы находимся в самом центре, в центре этого пространства и времени». Она указала на приборную панель, и Даниил, следуя ее жесту, заметил, что стрелки на часах двигались странно. Они как будто прыгали вперед и назад, показывая несколько разных времен одновременно. Не могло быть такого. Время не могло существовать так, как оно существовало тут. «Это невозможно», — пробормотал он, теряя уверенность. Но Алина была неизменна. Она даже не выглядела обеспокоенной. «Мы все здесь по разным причинам, но в этом месте все мы находимся в одном моменте. И пока не поймем, почему мы здесь, мы не сможем выбраться». Даниил пытался воспринять ее слова. Он осознавал, что все, что она говорила, нарушало все законы физики и логики, которые он знал. Но странное чувство, что она имеет какое-то знание о происходящем, не отпускало его. Он думал, что она может быть каким-то проводником, который наконец-то откроет им двери в другой мир, мир, где правила реальности не действуют. Туман за окном закрыл все вокруг, поглощая не только дорогу, но и их самих. Не было ни звуков, ни признаков жизни. Только этот пустой, бескрайний белый экран, который, казалось, закрывает все, что еще могло быть связано с реальностью. «Так что нам делать?» – спросила Анна, ее голос дрожал. «Как выбраться отсюда?» Ответ Алины был прост и одновременно пугающий. «Никак», — сказала она, — «мы не можем выбраться, пока не примем, что мы уже здесь, и что мы будем делать с этим, зависит только от нас». В ее словах звучала уверенность, но не в том смысле, что они смогут найти решение, а скорее как будто это все неизбежно. Они все были в этом месте, в этом пространстве, где грани реальности стерты, и только приняв это, они могли двигаться дальше, или остановиться, или столкнуться с тем, что их ждет. Даниил закрыл глаза на несколько секунд, чувствуя, как его тело сковывают невообразимые силы, а разум начинает рушиться под тяжестью неизведанных горизонтов. Сколько еще они будут здесь, и как долго им нужно будет еще делать вид, что все нормально? В ту секунду он понял, что их путешествие только начинается, и ответ, который они ищут, возможно, лежит не в их желаниях найти выход, а в принятии этого безумного пути. Даниил и Анна молчали, переваривая слова Алины, которая сидела, уставившись в туманное окно, как будто ожидая, что за ним появится нечто, что все объяснит. Время продолжало прыгать на их часах, а воздух в машине становился все более тяжелым, будто пространство сжималось вокруг них. Все ощущения потихоньку стали размываться, все казалось не совсем настоящим. Казалось, что они больше не просто едут по дороге, они, по сути, застряли в самом ее центре, в самом ее сердце. Прошло несколько часов, прежде чем они заметили знак, мотель. В темноте, затянутой туманом, его неоновый свет казался настоящим спасением. Даниил потянулся к рулю и, не осознавая этого, начал маневрировать, подъезжая к мотелю, который, казалось, появился ниоткуда. Это место выглядело как обычный мотель на трассе, но что-то не сходилось. Зачем мотель здесь, где ничего нет? И почему он был освещен в такой мертвой тишине? «Мы должны остановиться», — сказал Даниил, хотя сам не был уверен, что это верное решение. Но его тело двигалось автоматически, будто делая все возможное, чтобы завершить их бесконечное путешествие. Машина остановилась возле деревянного здания, старого, но ухоженного. Они вылезли, и все вокруг было окружено абсолютной тишиной, лишь трещал слабый ветер, обвивая их, как невидимые руки, держащие их на этом месте. В мотеле было темно, но у двери горел свет, легкий шум внутри, как будто кто-то ждал их. На ресепшн их встретил мужчина средних лет, с длинными седыми волосами и темными глазами. Его взгляд был пустым, словно он был частью этого места, его реакция на появление новых гостей, механической. «Номера есть», — сказал он, без малейших эмоций. «Вы, наверное, устали. Место для отдыха. Пройдите, возьмите ключи». Он подал им ключи, и его руки не дрогнули, когда они их забрали. Все выглядело так, как будто этот момент был отрепетирован. Даниил почувствовал, как в груди у него нарастает напряжение. Но они были слишком уставшими, чтобы спорить или искать объяснения. И так как дверь была уже открыта, они вошли внутрь. Номер был уютным и простым. На стенах пыльные картины, а кровать была застелена белоснежным покрывалом. Звуков не было, ни телевизора, ни людей, ни движения за окнами. Только тишина и ощущение, что что-то не так. «Почему мы здесь?» – спросила Анна, обнимая себя, как бы пытаясь согреться в этом странном, мертвом месте. «Мы должны понять, что происходит», – ответил Даниил. Его голос звучал пусто. Тогда в коридоре раздались шаги, необычные шаги, странно механичные, как если бы кто-то знал, что они здесь, и теперь шаги были следствием не их появления, а неизбежности их пребывания здесь. Затем дверь номера открылась, и на пороге стояла женщина, будто ожидавшая их появления. «Вы не должны здесь быть», — сказала она, ее глаза блестели чем-то неестественным, как если бы ее взгляд прошел сквозь время и увидел будущее. «Этот мотель, он не для вас, вы не должны остаться». Даниил и Анна переглянулись, но перед тем, как они успели что-то ответить, женщина ушла, оставив их в полной тишине. Вся их реальность вдруг сжалась, оставив их в этом странном месте, которое будто не имело никакой связи с реальностью. Даниил посмотрел на Алинку. Она сидела, не двигаясь, ее взгляд был застывшим, но не пустым. «Мы не можем оставаться здесь», — произнесла она, и ее голос звучал словно эхо чего-то давно забытого. Но пока они пытались разобраться в происходящем, как по волшебству, они услышали странный, неестественный звук. Сначала это были шорохи в коридоре, потом шаги, чьи-то, такие знакомые, такие чуждые, точно такие же, как их собственные. Даниил резко обернулся и замер. Через полминуты в коридоре появились их двойники, точные копии самих себя. Те же черты, те же выражения лиц, но что-то в них было неправильным, искаженным, как зеркальное отражение, которое потеряло часть своей точности. Они улыбались, но это были не те улыбки, что у них с Анной, а нечто хищное и холодное. Было ясно, что эти двойники пришли не с миром. «Это не мы», – прошептала Анна, ее голос был полон страха. «Что это за?» Двойники их не слушали. Они приближались, их шаги звучали все громче, и это было не просто звук шагов, это был звон, который нарастал, как предвестие чего-то большего. «Мы не должны здесь быть», — повторил один из двойников, его голос был глубоким и механичным. «Вам не место в этом месте», — Даниил с ужасом понял. Они оказались в ловушке. Ловушка с двойниками и временем, искаженными законами и пространством. И выхода из этого места не было. Пока они не примут, что мир вокруг них сломался, пока они не поймут, что никуда они не уйдут. Тогда Даниил понял, все это было только началом. Глава 5. Тьма сгустилась неожиданно, словно ночь рухнула на дорогу, обрезав горизонт. Фары автомобиля пробивали только несколько метров вперед, будто свет вяз в невидимой завесе. «Здесь вообще есть какие-нибудь города?» Анна напряженно смотрела в навигатор. Тот показывал дорогу, но названий рядом не было. Только темная линия трассы и пустота вокруг. Должна быть заправка или мотель. Даниил слегка сбавил скорость. «Мы же не первые, кто едет по этой трассе. Возможно, последние», — мрачно пробормотала Алина с заднего сиденья. За окном мелькнула табличка с темными буквами. Даниил прищурился. был указатель, но я не успел прочитать. Отлично, Анна раздраженно ткнула пальцем в экран телефона. Тут вообще ничего нет. Давайте остановимся. Надо разобраться, куда мы вообще едем. Машина медленно съехала на обочину. Анна открыла дверь и вышла, зябко кутаясь в куртку. Воздух был густым и странно тяжелым, как перед грозой. «Я не уверена, что это хорошая идея», — сказала Алина, оставаясь в машине. «Нам нужен ориентир», — ответил Даниил, выходя следом за Анной. Внезапно в темноте замерцали огни. Впереди, буквально в 100 метрах, возник небольшой мотель. Его не было мгновение назад, а теперь он стоял там, словно всегда был. Неоновая вывеска «Мотел» мигала красным, отбрасывая жутковатые отсветы на стену здания. Анна резко обернулась к Даниилу. «Ты видел его раньше?» «Нет, но похоже, это наш единственный вариант». Даниил посмотрел на Алину. Девушка выглядела встревоженной, но промолчала. Она только кивнула, давая понять, что согласна. Подъехав ближе, они заметили, что мотель выглядел странно. Здание было старым, облупившимся, но при этом каким-то неестественно чистым. Как будто его время от времени обновляли, но очень небрежно. На входной двери висел ржавый колокольчик. «Это странное место», – прошептала Анна. «Главное, что тут есть свет. Давайте возьмем номер и разберемся, что делать дальше», – Даниил толкнул дверь. Внутри мотель выглядел еще более жутко. Ресепшн был пуст. Только старая настольная лампа отбрасывала тусклый свет на пыльную стойку. Где-то в углу тикали старые часы. В воздухе стоял странный запах, смесь табака, влажной древесины и чего-то сладковатого. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» – крикнул Даниил. Ответом была тишина. Алина нервно сжала плечи. «Может, уедем? И куда?» Назад в пустоту. Анна провела пальцем по стойке, оставляя чистую полоску на слое пыли. «Кто-то же должен здесь работать». Вдруг из-за двери появился человек. Мужчина средних лет, с бледной кожей и пустым взглядом. Он не моргал, только медленно повернул голову к ним. «Вам нужен номер?» Его голос был глухим, словно доносился издалека. Анна кивнула. «Да, нам нужен. Комната 6. «Мы еще не. Комната 6», — повторил он с той же пустотой в голосе. Даниил сжал челюсти. «Ладно, мы берем ее». Мужчина кивнул и протянул им ключ. На нем висел металлический брелок с выцветшей цифрой 6. Анна сглотнула. «Давайте просто переночуем и уедем утром». Никто не спорил. Комната оказалась такой же странной, как и сам мотель. Она была маленькой, с потертым ковром и старинной мебелью, покрытой слоем пыли. На стенах висели затертые картины, изображения которых размывались в тусклом свете настольной лампы. В углу стоял старый телевизор с черно-белым экраном, на котором искрились помехи. «Как тут все странно», – тихо пробормотала Алина, осматривая комнату. Она подошла к окну и настороженно заглянула наружу, но в темноте не было ничего видно, только пустота. Анна подошла к кровати и присела на край. Сигнал от ее телефона пропал, а навигатор снова показывал пустые координаты. «Это невозможно», – она щелкнула пальцами, пытаясь восстановить связь. «Мы все больше и больше теряем связь с реальностью». «Тише, Анна, Даниил», который стоял у двери, посмотрел на нее. «Вспомни, где мы? Мы на трассе, где, кажется, все искажено. Может, нам просто нужно немного отдохнуть и завтра разбираться». Алина засела в кресло, скрестив руки на груди. Она не сводила глаз с двери, как будто ждала чего-то. «Что если этот мотель не существует?» Ее голос был тише обычного. «Что если мы вообще не находимся в реальности? Что ты имеешь в виду?» Даниил удивленно обернулся к ней. «Я не знаю, что-то здесь не так. Этот мотель, этот человек на ресепшн, это место, все кажется вырванным из времени». Анна взглянула на нее с сомнением. «Ты немного перегружаешь себя, Алина. Ты просто пугаешься». «Я не пугаюсь. Я чувствую, что мы не в том месте, где должны быть», — с явной тревогой в голосе ответила Алина. Внезапно за дверью послышались шаги. Это было странно, потому что никто не приходил. Дверь мотеля была закрыта на ключ, и никто не вошел в здание после того, как они зашли. «Кто это?» – прошептала Алина, вставая с кресла. Даниил и Анна тоже насторожились. Шаги приближались, но никто не входил. Они сдерживали дыхание, но через несколько мгновений звуки исчезли. «Это не похоже на кого-то из работников», – сказала Анна, готовая встать. Но в ту же секунду из-за двери снова послышался голос того же мужчины. «Все в порядке. Мы здесь, чтобы помочь». Тон был невыразительным, словно человек говорил не с ними, а с кем-то за пределами мотеля. Ощущение, что они вовсе не одни, не покидало их. «Что за помощь?» Даниил шагнул вперед, Его голос становился более решительным. «Нам нужно просто переночевать и уехать. Вы уже здесь», — ответил мужчина. «С вами все будет в порядке». От этого простого ответа стало как-то неуютно. Мужчина снова не моргал и стоял с той же пустотой в глазах. Анна снова чувствовала, что все это не имеет смысла, но была слишком уставшей, чтобы продолжать спорить. «Ладно», — сказала она, повернувшись к Даниилу. «Мы останемся здесь, но завтра уезжаем, обещаю». Даниил кивнул, хотя сам был не менее встревожен. Это место действительно становилось все более странным. На следующее утро Анна проснулась от странного ощущения. Солнце не поднималось, и в комнате было так же темно, как и ночью. Она взглянула на окно, но не могла понять, сколько времени прошло. Кажется, в мотеле время не шло. Мобильный телефон все еще не ловил сигнал, а навигатор, как и раньше, показывал пустоту. Даниил уже стоял у двери, наблюдая за часами на стене. Их стрелки были зафиксированы в одном положении, как будто они никогда не двигались. «Это странно», — сказал он, поворачиваясь к Анне. «Время стоит на месте. Как это возможно?» Анна села на кровать, чувствуя, как ее нервы начинают натягиваться, как струна. «Где мы вообще находимся?» Алина, все еще стоявшая у окна, резко повернулась. «Я вам говорила, это не просто мотель, он застрял здесь». Даниил вздохнул и подошел к ней. «Мы же не можем просто сидеть и ждать, нужно выйти и искать выход». Когда они подошли к двери, их взгляд упал на странный след, который оставался на полу, как будто кто-то долго двигался в этом направлении, а потом исчез. Его не было вчера, это был свежий след, но странно, что его не заметили сразу. «Это что?» Анна наклонилась, чтобы рассмотреть след. Он казался глубоким, но слишком аккуратным, почти как отпечаток чьей-то обуви. «Мы точно не одни», — сказал Даниил, не скрывая беспокойства в голосе. «Что-то здесь не так», но прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, их внимание привлек странный звук. Это было что-то похожее на шаги. Шум доносился из коридора, но странность заключалась в том, что шаги звучали как-то неприродно ровно. «Кто-то идет», — прошептала Алина. Ее глаза были широко открыты от страха. Все замерли, пытаясь понять, что происходит. Шаги продолжались, но никто не появлялся. В какой-то момент они все начали чувствовать, как воздух в комнате становился все плотнее, а тени – темнее. Это ощущение неотвратимости, как будто все вокруг сжимаются в одну точку, не давая возможности уйти. «Мы не можем остаться здесь», – сказал Даниил, держа руку на ручке двери. «Мы уходим». Анна и Алина кивнули. Но как только они направились к выходу, дверь вдруг с легким скрипом открылась сама собой, и в проеме стоял тот же мужчина, который встречал их на ресепшн. Его лицо не выражало никаких эмоций, а взгляд был все таким же пустым. «Куда вы?» Его голос звучал как эхо в пустой комнате. «Нам нужно уйти», — твердо сказал Даниил, пытаясь пройти мимо мужчины. Но тот стоял в дверях, не давая им пройти. «Вы не можете уйти», — ответил мужчина, слегка наклонив голову. «Вы уже здесь». На его лице не было страха, и его глаза казались абсолютно мертвыми, лишенными жизни. Анна сжала кулаки. «Мы уходим, несмотря ни на что». Мужчина не двигался, но в этот момент в коридоре послышался другой звук. На этот раз это был стук. Он исходил из комнаты, расположенной в конце коридора. Это был звук, похожий на шаги. «Кто это?» – прошептала Алина, не в силах скрыть растущее беспокойство. Мужчина на мгновение закрыл глаза, а затем вновь взглянул на них. «Нельзя уходить, пока не понимаешь, где ты». Анна не могла избавиться от чувства, что их шаги приводят в никуда. На следующее утро мотель казался таким же мертвым и неподвижным, как и прежде. Солнце не поднималось, и в комнате было все так же темно, как и ночью. Время, похоже, стало непостижимым, недвигающиеся стрелки на стене и пустота вокруг говорили о чем-то гораздо большем, чем просто странность. «Сколько мы тут вообще?» – спросила Анна, чувствуя, как ее нервное состояние становится все более напряженным. Вопрос висел в воздухе, но никто не мог ответить. Даниил стоял у двери, следя за часами на стене. Их стрелки застыли на одном месте, не двигаясь. «Это невозможно», – сказал он, поворачиваясь к Анне. «Время стоит». Анна почувствовала, как у нее сжалось сердце. Непонимание наполняло ее мысли, но ощущение того, что они не просто застряли в каком-то месте, а в ловушке, становилось все ярче. «Мы не можем быть в одном месте столько времени», — прошептала она, отчаянно пытаясь найти хоть какое-то объяснение. Это просто не укладывается в голове. Алина стояла у окна, глядя на туманную пустошь за стеклом, когда, наконец, резко повернулась. Ее лицо было таким же напряженным, как у Анны. «Я вам говорила», — сказала она, — «это не просто мотель. Он застрял здесь. Мы все застряли. Не думайте, что можете просто уйти». Даниил выглядел решительным, но в его глазах все-таки пробивалась неуверенность. Он подошел к ней и, сжав кулаки, проговорил: «Мы не можем просто сидеть и ждать. Нам нужно выйти и искать выход». Но когда они подошли к двери, что-то привлекло их внимание. На полу появился свежий след. Это был не просто след, как если бы кто-то протащил что-то тяжелое. Он был слишком аккуратным, почти как отпечаток чьей-то обуви. «Он не был там вчера». «Это что?» – спросила Анна, наклоняясь, чтобы рассмотреть след. Его форма была странной, слишком четкой для того, чтобы быть случайностью. «Мы точно не одни», — сказал Даниил. Его голос был полон беспокойства. «Что-то здесь не так». Как только он это сказал, из коридора раздался странный звук, шаги, но какие-то ненатурально ровные, почти механические. Тишина, царившая в комнате, внезапно нарушилась этим шагом, но в коридоре никого не было. «Кто-то идет», — прошептала Алина. Ее глаза были широко открыты от страха, и она, казалось, сдерживала дыхание. Все замерли. Странные шаги продолжались, но не приближались. Ни чьи-то фигуры, ни звуки, что можно было бы распознать, не появлялись. Но воздух в комнате становился все плотнее, и тени в углах вытягивались, словно готовые поглотить их. Это ощущение было таким сильным, что каждый из них почувствовал, как ему не хватает воздуха. «Мы не можем остаться здесь», — сказал Даниил. Его голос звучал твердо, но в глазах была видна беспокойность. Он положил руку на ручку двери, готовясь выйти. Анна и Алина кивнули, но как только они двинулись в сторону двери, она с легким скрипом открылась сама собой. На пороге стоял тот же мужчина, что встретил их на ресепшн. Его лицо было таким же пустым, как и прежде, и взгляд, лишенный жизни, не выражал ничего. «Куда вы?» Его голос звучал как эхо в пустой комнате. Даниил замер на месте, но не растерялся. «Нам нужно уйти», твердо ответил он, пытаясь пройти мимо мужчины. Мужчина не двинулся, его тело стояло как несущественная преграда. Он был слишком молчалив и неподвижен. «Вы не можете уйти», — сказал он, слегка наклонив голову, как будто он сам был частью этого застывшего времени. «Вы уже здесь». Анна почувствовала, как ее внутренний страх нарастает, сдавливая грудь. Это место было не просто странным. Оно было чуждым их восприятию, отрицающим их реальность. «Мы уходим, несмотря на все», — произнесла Анна, сжав кулаки и готовясь пройти мимо, но ее слова прозвучали как вызов пустоте этого места. Но как только они пытались пройти, из глубины коридора послышался другой звук — стук. Это был стук шагов, но шаги не приближались, а продолжались в том же ровном, механическом ритме. «Кто это?» — прошептала Алина. Ее голос был дрожащим от ужаса. Мужчина, не отводя взгляда, на мгновение закрыл глаза, а затем снова посмотрел на них. «Нельзя уходить, пока не поймете, где вы находитесь». Его голос был холодным, как камень, без тени сожаления. От слов мужчины в воздухе повисло странное напряжение. Невозможно было понять, что он имел в виду, но каждое его слово словно проникало в саму душу. Анна ощутила, как по коже побежали мурашки. В этой тягучей тишине она вдруг поняла, что они не просто застряли в каком-то странном месте. Они были частью этого места, его частью, словно оно держало их в своих невидимых тенетах. Даниил, не желая показывать, что его слова задели, шагнул вперед, пытаясь пройти мимо мужчины. Но тот как будто не замечал его попыток. Мужчина остался на месте, даже не двигаясь. «Я не понимаю, что вы хотите сказать», — сказал Даниил, его голос становился все более напряженным. «Мы просто хотим выйти. Мы не задерживаемся здесь». Мужчина, не двигаясь с места, снова произнес ту же фразу. «Вы не можете уйти, пока не поймете, где вы находитесь». Анна почувствовала, как ее тело сковало странное чувство беспомощности. Все вокруг стало неестественным, а время снова оказалось застывшим. Она не могла понять, что происходит. Она всегда считала себя рациональной, но все, что происходило в этом мотеле, переворачивало ее представление о реальности. «Почему мы не можем уйти?» – спросила она, голос ее был почти хриплым от напряжения. Мужчина не ответил, его взгляд оставался пустым и безжизненным, как у манекена. Вместо ответа он сделал шаг в сторону и просто указал на дверь в конце коридора, которая внезапно открылась. Темная щель, ведущая в неизвестность. Там ответы, сказал он тихо, как если бы сам не верил в сказанное. Анна и Даниил посмотрели друг на друга. Это было странно и пугающе, но они не могли оставаться в этом коридоре, где даже воздух казался чуждым. «Мы должны пойти», — сказал Даниил, хотя его голос звучал неуверенно. «Это единственный выход». Алина, стоявшая немного в стороне, все это время молчала. Но теперь, когда она заметила, что дверь открылась сама, ее лицо стало еще более бледным. «Я не уверена, что это правильный выбор», — сказала она тихо. «Мы же не знаем, что там. Может, это ловушка». Но Анна, не слушая сомнений, уже шагнула к двери. Это было как инстинктивное решение, она должна была идти туда, несмотря на страх. Ответы были там, и она должна была их найти. «Пойдем», — сказала она, а ее голос звучал решительно. «Если мы останемся здесь, мы никогда не узнаем, что происходит». Мужчина, стоявший у двери, не мешал им. Он просто наблюдал, как они подходили к открывшейся щели. В этот момент стало ясно. Они были частью этого места, и ничто не могло их освободить, кроме того, что они могли обнаружить сами. Коридор был темным и узким, и тем не менее, шаги Анны, Даниила и Алины казались громкими, как удары молота. Тени, бросаемые их фигурами, мерцали на стенах, будто что-то невидимое следило за каждым движением. Вдалеке слышался странный гул, неясный и неприятный, как если бы стены мотеля сами по себе начинали вибрировать от какого-то скрытого напряжения. Когда они подошли к двери в конце коридора, она открылась сама, с легким скрипом. За ней было темно, и воздух становился все тяжелее, как если бы сама тьма поглощала все вокруг. Анна почувствовала, как ее сердце начало биться быстрее. Это было не просто желание найти ответы. Это было что-то большее, необходимость идти дальше, пройти через этот лабиринт, несмотря на страх, который сковывал ее. «Это какой-то кошмар», — сказала Алина. Ее голос был тихим и дрожащим. Она стояла в стороне, но ее взгляд все равно следил за каждым движением Анны и Даниила. Даниил стиснул зубы и шагнул в темноту. Он, похоже, был не менее напуган, чем остальные, но его решимость в этот момент была сильнее. Он понимал, что не может позволить себе сломаться. «Все будет нормально», — попытался он успокоить Алину, но его слова звучали неуверенно. Они все вошли в темную комнату, которая была пуста, как и остальные части мотеля. Но на полу, рядом с одной из стен, стояло старое кресло-качалка, медленно раскачивающееся из стороны в сторону. Взгляд Анны не мог оторваться от этого движения, оно было слишком ровным, словно невидимая рука двигала кресло. «Кто-то здесь был», — прошептала Алина, ее голос казался почти неслышным. Она подошла к креслу и пригляделась. Пыль на полу была смещена так, будто кто-то в последнее время часто сидел в этом кресле. Даниил, осторожно подойдя, протянул руку, чтобы остановить кресло. Но как только его рука коснулась спинки, все вокруг них словно изменилось. Стены пошатнулись, и потолок чуть опустился, создавая ощущение, что все пространство стало тесным и угрожающим. В воздухе повисла такая тяжесть, что трудно было дышать. В этот момент из темноты возникла фигура, не человек, но и не нечто нечеловеческое. Существо, которое шагало медленно, не делая ни одного звука. Тени на его теле танцевали, как живые, и оно приближалось, как будто преследуя их. Его глаза, два холодных огня, горели в темноте. «Что это?» – прошептала Анна. Ее сердце забилось в груди так сильно, что казалось, оно вот-вот вырвется. Фигура продолжала приближаться, но в этот момент, как по чуду, свет в комнате вдруг вспыхнул. Лампочка в углу начала мерцать, и тени исчезли, как если бы само существо было частью этой тьмы, которую они только что пробили своим присутствием. Даниил сделал шаг назад, и все вместе быстро отошли от кресла. «Это не просто кошмар», — сказал он, его глаза были полны ужаса. «Мы не одиноки здесь. Это не просто место, это нечто большее. Мы находимся в ловушке». Анна и Алина не знали, что ответить, но именно в этот момент они поняли. Мотель, этот странный, застывший мир, был только первой частью их путешествия. Если они не смогут найти ответ, они останутся здесь навсегда. Тишина, которая наступила, была почти ощутимой. В этой комнате, в этом месте, они были совершенно одни. Или, возможно, уже нет. Тишина в комнате стала настолько густой, что ее можно было ощутить, как невидимую преграду между ними и всем остальным миром. Анна почувствовала, как дыхание становится тяжелым. Несмотря на мерцающий свет, комната все еще казалась чуждой и опасной. Откуда-то из темных уголков снова доносился тот странный звук, который они сначала приняли за шорох шагов, теперь это было что-то вроде шепота, перемешанного с шумом ветра. «Мы должны выйти отсюда», — сказал Даниил. Его голос звучал напряженно, как струна, готовая оборваться. Он не выдержал больше молчания и сделал шаг в сторону двери. Но когда они подошли к выходу, дверь внезапно захлопнулась перед ними с громким стуком, словно кто-то запер их внутри. Анна едва успела отскочить в сторону, когда дверь, которая только что была открыта, снова оказалась запертой. «Что за черт?» — воскликнул Даниил, потрясая ручку. «Она не открывается». Алина задрожала и сделала шаг назад, ее глаза широко раскрылись от страха. Она подняла руку и указала в угол комнаты. «Смотрите». Все обернулись. В одном из углов, где еще минуту назад стояла пустота, теперь мерцал слабый свет. Но это не был обычный свет, он был странным, как будто исходил от самого воздуха. Цвета этого света менялись, перетекая от тусклого синего к желтому, затем снова к красному, как если бы это был живой поток, пронизывающий пространство. «Это, что?» – пробормотала Анна, не в силах оторвать взгляда от этого странного явления. Даниил сделал шаг вперед, его глаза, полные настороженности, пытались понять, что происходит. Он протянул руку, как будто желая коснуться света, но как только его ладонь приблизилась, свет исчез, оставив за собой лишь пустоту. «Это не реальность», — сказал он, отступая. «Мы не можем доверять глазам. Все это иллюзия». В этот момент в воздухе, в том самом месте, где только что исчез свет, появился звук. Сначала едва слышный, как легкий стук, затем усиливающийся до громкого удара. Анна почувствовала, как что-то неуловимое зацепило ее сознание, как будто ее разум пытался понять, что происходит, но не мог найти ответа. Внезапно двери распахнулись. Момент, когда они с трудом открылись, был настолько неестественным, что Анна ощутила, как по ее телу прошел холодный пот. Что-то здесь было не так, и это что-то становилось все более угрожающим. «Пойдем», — тихо произнес Даниил, пытаясь не выглядеть слишком обеспокоенным. Он сделал шаг в открывшуюся дверь. Анна и Алина последовали за ним, но, едва они вышли из комнаты, коридор, в котором они оказались, стал странно изгибаться, как в кошмарном сне. Стены начали двигаться, и сам коридор казался бесконечным, словно пространство, застывшее в петле. Точно так же, как и комната, из которой они только что вышли. «Это не просто мотель», — сказала Алина, ее голос был почти не слышен, едва пробиваясь сквозь плотную тишину. «Это ловушка. Он меняет форму». Коридор продолжал меняться, и на каждом шагу они ощущали, как их реальность теряет устойчивость. Звуки становились все более искаженными, а воздух вокруг – густым и вязким. Анна начала терять ощущение времени, и все, что оставалось, это стремление выбраться. Но вдруг, в самом конце коридора, появилась новая дверь. На этот раз она была не просто открыта, она светилась мягким зеленым светом, который не был похож на все, что они видели до этого. Это была дверь, которая как будто ждала их. Даниил сделал еще один шаг, и все они, несмотря на сомнения, пошли за ним, решив, что, возможно, именно за этой дверью они смогут найти ответы на все вопросы. Но чем ближе они подходили, тем сильнее становилось ощущение, что их приближение лишь усиливает странную тревогу, которая не отпускала их с момента их появления в этом месте. Когда дверь, наконец, открылась, они обнаружили, что за ней скрывается не коридор, а широкая комната, похожая на офис. Внутри стояли старые деревянные столы, покрытые толстым слоем пыли. Стены были украшены обветшавшими картинами, на которых не было ясно, что изображено, все было искажено временем, и контуры предметов плавали в туманной размытости. Отсюда все выглядело совершенно не так, как они ожидали. Комната не была похожа на часть мотеля. Все здесь было слишком живым, словно имели место события, которые не должны были происходить. Странное чувство дежавю преследовало их, и она ощутила, как по ее коже пробегает холодок. «Это не может быть реальным», — сказал Даниил. Его голос был дрожащим от напряжения. Он подходил к одному из столов, на котором лежали старые бумажные документы, пожелтевшие от времени. Он открыл один из них, но слова на странице расплывались перед его глазами. Алина подошла к окну и посмотрела наружу. За стеклом была не улица мотеля, как они ожидали, а тот же туман, который они видели снаружи несколько часов назад. Тот же странный свет, те же пустые просторы. Все это напоминало сон, но очень явный, да более реальный. «Мы не можем остаться здесь», — сказала Алина. Ее голос дрожал от страха. «Здесь что-то не так». Анна подошла к Даниилу, отрыв глаз от сцены, разыгрывающейся за окном. «Ты видишь это?» Она кивнула на документы. «Эти бумаги. Это все как-то связано». Даниил оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на нее. «Да, я видел. Это истории. Записи, старые, но не из прошлого, а будто из будущего. Это странно». Анна внимательно изучала страницу, пытаясь разобрать буквы, но она не могла понять их смысл. Не существовало ни одного знакомого слова. Все было чуждым, но одновременно угрожающим. В этот момент снова появился тот самый странный звук, доносившийся из коридора. Легкие шаги, но такие ясные и четкие, как если бы кто-то невидимый приближался к ним. Анна резко обернулась. Это был тот же человек, что встречал их на ресепшн. Он появился в дверях, но был другим. Его глаза теперь были ярко-красными, а лицо скрывалось под капюшоном. «Вы не должны были сюда заходить», — сказал он, и его голос был странным, нечеловеческим, как если бы это было не просто его тело, а что-то, что его контролировало. Даниил сделал шаг вперед, пытаясь выглядеть более уверенно, чем чувствовал себя на самом деле. «Почему? Что мы здесь должны понять?» Мужчина не ответил сразу. Он медленно поднял руку и указал в сторону окна. «Видите?» — сказал он. «Это то, что за пределами этого места. Время, которое не течет, мир, который не существует. Вы все теперь здесь, в ловушке». Алина дрожала, и ее глаза метались по комнате. «Ловушка? Для чего? Зачем?» Мужчина снова замолчал, а его глаза начали тускнеть, как если бы он рассматривал что-то, чего они не могли видеть. Он поднял взгляд, и его глаза стали пустыми. «Для того, чтобы вы никогда не вышли отсюда», — произнес он в конце концов. И в тот момент, когда Анна хотела спросить что-то еще, комната снова изменилась. Это происходило медленно, с почти незаметным движением. Стены начали покрываться трещинами, а пол стал влажным, как если бы что-то было готово прорваться из-под него. Тьма заползала по углам, и воздух снова стал плотным и тяжелым, как будто вся атмосфера сжималась, готовая сжать их в своем нутре.